Зимние каникулы пролетели совершенно незаметно. «Опять учеба!» – огорченно вздохнула Таня, поправляя на плече сумку с тетрадями и проходя в класс, демонстративно игнорируя извиняющихся взгляд Кольки. «Пускай помучается», – ехидно подумала она, пройдя мимо всей своей фигуры, выражающего глубокое раскаяние парня. «В конце концов, не надо было на дискотеке наглеть. Простить его или не стоит?» – размышляла она, усаживаясь на свое место за партой. С одной стороны, Колька был неплохим ухажером. Веселый, интересный, с приятной внешностью. Он являлся предметом мечтаний многих из ее подруг. Да и деньги у него водились, каковы он обычно спускал именно в ее компании. Кроме того, Николай подрабатывал диджеем в районном клубе, что автоматически давало Тане проход на самые интересные клубные мероприятия. Однако были у него и недостатки. Наиболее серьезным из них, на ее взгляд, была чрезмерная любовь к пиву, которая нередко превышала даже его привязанность к ней. Это было неприятно, более того, просто возмутительно. А если учесть то, что под воздействием данного напитка его обычная самоуверенность стремительно перерастала в прямую наглость, как это и произошло на недавней дискотеке, то мысль о необходимости прекратить отношения становилась для девушки все более и более заманчивой. Осуществлению данной идеи мешали только два фактора. Во-первых, несмотря ни на что, Колька ей все же нравился. Привыкла она к нему как-то. И мысль, что на следующей дискотеке ей не придется тщательно отслеживать местонахождение рук на талию, выше, выше. Вот это талия, понятно? Тут и держи. Вовсе не вызывала у нее особого энтузиазма. Ну а во-вторых, увы и ах, несмотря на все его недостатки, никого более подходящего на роль ухажера у нее просто не имелось. Но не считать же подходящим вариантом Юрия Каланского, слегка полноватого залучку отличника, который с 8 класса провожает ее влюбленным взглядом. Он же на полголовы ниже, да и уважением не пользуется, а остальные парни в классе давно заняты. Как бы то ни было, а ссориться с подругами из-за парней Таня не собиралась, не стоят они того. Однако проучить Кольку было необходимо, пусть понервничает, поизвиняется, а потом упростить можно будет. Таня даже обдумала возможность заставить Кольку немного поревновать, например, попросив Юрика помочь разобраться в сложном задании. Но с сожалением отказалась от этой идеи. Колька наверняка захочет выместить свое огорчение на безобидном ботанике, а подставлять Ланского ей не хотелось. Если же она обратилась бы с подобной просьбой кому-то из других, не столь безобидных парней, то ревновал бы уже не только, и даже не только Колька. Зачем огорчать подруг? И так все неплохо получается. Занятая этими мыслями, она машинально разрисовала обложку новой тетради, украшая незамысловатую надпись «Математика» множеством узоров и финтифлюшек и рассаживая на каждую из букв по небольшому человечку, выполненному в анимешном стиле. Она как раз заканчивала дорисовывать фигурку Sailor Moon, молитвенно преклонившей колени перед буквой «Т», когда чей-то приятный, но совершенно незнакомый голос с легким свистящим акцентом вежливо поинтересовался. «К тебе сесть можно?» Первая мысль Татьяны, после того, как она оторвала глаза от тетради, было: «А с аниме тебе, подруга, пора завязывать». Второй, после того, как она заметила, что настоящего перед ее партой смотрит не только она, но и весь класс, а значит, он не является галлюцинацией, порожденной регулярным просмотром японских мультфильмов. Колька взбесится. Третий и последний? Ну и черт с ним. «Разумеется», — улыбнулась она, слегка отодвигаясь. «Здесь свободно. Ты новенький. Меня зовут Таня». Слегка кивнув в знак приветствия, живая мечта заядлой анимешницы уселся на предложенное ему место, поправил длинную косу, достал из простенького рюкзака учебник и тетрадь, после чего соизволил ответить: «Марк, приятно познакомиться». «Ты откуда такой?» Не нашла лучшего способа сформулировать теснящийся у нее в голове вопросы девочка. «И впрямь, скажите, вам доводилось видеть эльфа? Обычного эльфа, 1,60 м ростом, с длинной, собранной на затылке белоснежной косой, остроконечными ушами, огромными миндалевидными прозрачно-голубыми, как чистейший лед, глазами и тягучими кошачьими движениями опытного бойца. Доводилось? Ах, в аниме! Но это тоже неплохо. А теперь представьте такого эльфа, облаченного в строгий черный костюм двойку и с галстуком бабочкой на шее». Рау категорически отказался от обыкновенного галстука, заявив, что ношение удавок на шее – это исключительно человеческая глупость, а он альфар и воин, так что носить предмет, при помощи которого враг может задушить его всего парой удачных движений, он не собирался. Да еще и не на экране телевизора, а сидящий совсем рядом с вами, за одной партой. Представили? Правда? У вас богатая фантазия. Ну и о чем вы будете его спрашивать? Между тем разговор продолжался. Откуда я? Парень слегка улыбнулся. Империя Хладоземья. Континент Атрау. Мир Кильдайн. Такой адрес устраивает? Вполне. Таня улыбнулась. Ты толкинист. Что-то вроде. Рау изо всех сил старался избегать откровенной лжи. А это у тебя откуда? Таня покосилась на острые кончики ушей. От папы, улыбнулся ее сосед. Да? А кто у тебя папа? Эльф? Дроу? Оборотень? Издевательски поинтересовалась девочка. Рау печально вздохнул. Увы, обойтись без броня не удалось. Да нет, пластический хирург. Это подарок на день рождения. Я его долго уговаривал. Все выделиться хотелось. Да и допросился на свою голову. Вскоре пожалел. Но не признаваться же в этом отцу. Привык уже. А-а-а. Договорить Таня не успела. Прозвенел звонок, и в класс вошла Лариса Петровна, учитель математики и классный руководитель 10 А класса. Все встали. Здравствуйте. Поздравляю вас с началом третьей четверти. Подойдя к учительскому столу, поприветствовал на класс. По рядам учащихся пронесся дружный вздох. По мнению подавляющего большинства присутствующих, поздравления были, ну, никак неуместны. Куда более правильным были бы соболезнования. Лариса Петровна, невысокая пожилая женщина, с более чем 30-летним стажем преподавания, улыбнулась, отметив столь трогательное единодушие в рядах класса, и успокаивающе махнула рукой. «Садитесь. Прежде чем начать урок, хочу вам представить нашего нового товарища. Марк, пожалуйста, подойди к доске и расскажи немного о себе». Одним слитным, каким-то кошачьим движением, Танин сосед выскользнул за парты. «Марк Найденов», – отрекомендовался он, подойдя к доске. «О себе? Ну, толкинист и заядлый ролевик. Это если кто не заметил». Он слегка пошевелил ушами и задумчиво наклонил голову. «Увлекаюсь боем на мечах и единоборствами. Интересуюсь математикой, биологией, физикой и химией. Все?» Рау вопросительно взглянул на учительницу. «Да, Марк, садись». Лариса Петровна задумчиво смотрела, как ее новый ученик неторопливо идет к своему месту. Ее интуиция, выработавшаяся за годы учительской деятельности, буквально кричала о том, что с этим учеником все будет непросто. Очень непросто. «Лучше бы он был обычным хулиганом», – с тоской думала учительница, провожая взглядом невысокую струхлую фигурку, садящуюся за парту к первой красавице класса Татьяне Березиной.